8 глава с 12 по 21 стихи. Евангелие от Марка, 8 глава с 12 по 21 стихи. Я прочитаю. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, разумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Аминь. Боже, во имя Иисуса Христа, дай нам сейчас, Дух Святой, быть слышащими и разумеющими, Господь. Мы благословляем сейчас пастора и верим, что Ты будешь сейчас говорить через него, потому что Ты приготовил Твое Слово Божие, Слово с кафедры. И, Дух Святой, мы просим Тебя, дай нам разумение Слова Твоего, ибо Ты открываешь нам глубины Божии во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Аминь. Давайте скажем что-нибудь хорошее. Приятное. Не спи. Проспишь. Жизнь проспишь. Я, наверное, ввиду своего возраста очень много сейчас думаю о том, а вообще, какую пользу я до сих пор принес как верующий человек и вообще в своей жизни. Очень много об этом думаю. Анализирую, что я вообще сделал вообще за всю свою жизнь. К чему я пришел. Вот. И вы знаете, интересный такой момент. Я сегодня утром, размышляя над словом, я стал думать об очень интересных вещах. Таких. Я думаю, вот мы кричим о спасении мира, мы кричим о том, что мы верующие люди, святые, Божьи люди, слава Господу, вот этот мир проклятый, безбожный. А в итоге я вот так проанализировал, а что люди, христиане, сегодня такого великого совершают? По сути. Кроме как они борются с грехом, кроме так как они утром борются с тем, чтобы встать на молитву и так далее. А что великого? А потом я думаю, а что великого сделали люди мира? И в чем разница? И вот сегодня, если сравнить людей этого мира, так называемых неверующих, они действительно много что делают. Открывают благотворительные фонды, зарабатывают много денег. И совсем не обязательно, что они там истлевают в грехах, в похоти. Они очень даже хорошо живут. И у них очень даже правильные принципы. Вот. Это у нас в советские времена просто нам внедряли, да, постоянно в мозги наши, что вот богатые люди — это буржуи, это вот толстые, зажравшиеся обжоры. Вот, да, картинки, карикатуры видели в советские времена? Вы богатый там пузатый мужчина и в рот сует завод. Это считался владелец завода. Ну, как бы и советская власть, там красные солдатики с этими с ружьем, с наконечником, да, там колет пузо, пузо колет, и там все трещит в разные стороны и так далее. Сознание, да. Но мы герои. Мы ничего не делаем, но мы святые. Мы ничего не делаем, но мы герои. Мы герои, которые побеждают свой сон, обжорство, ну, как бы, какие самые сложные вещи, говорит, в твоей жизни. Самые, говорит, сложные, не съесть еще что-то. Вот, чревоугодие такое. Вот с чем мы боремся сегодня? Я вот думаю, почему так мир отличается от верующих людей? Почему верующие так развиваются? Ой, неверующие развиваются, зарабатывают деньги и так далее. А мы вот сидим. Илон Маск, он в Марс уже, так сказать, собрался лететь. Вот. Разрабатывает космические технологии. Сделал такой вот огромный вклад в общество через эти литейные батареи. Машины на литейных батареях, да? И при этом он даже верит в инопланетян. Как бы, да. А почему христиан нет, которые бы зашли вот до этого пьедестала, да, славы, и сказали бы, я вот верующий в Бога. Почему таких верующих? Ну, я не слышал, по крайней мере. Ну, вот недавно просто увидел статью такую интересную, что Санта-Барбара, вот этот, помните, да, сериал, кто там, 90-е, бесконечный сериал Санта-Барбара, многотысячный. Главные роли, как ее звали, такая белобрысая женщина. Идан. Покаялась и стала пастором в 2005 году. Представляете, я в шоке. Ну, потому что вся моя молодость, о, юношество проходила в Санта-Барбаре. Я до сих пор помню. Та-да-да-да. И вот эти окошки. Моя мама с папой там стояла. Санта-Барбара. Еще у нас телевизор был такой. Знаете, папа сделал трубочку вот такую. И из тракторного этого медной трубочки такой крюк вот так вот туда вбил и изоленты замотал, я так переключал. Вот, это было хорошее время 80-х, 90-х. А вот, представляете, она покаялась. Вот, и она пастором даже церкви стала, идол. Вот. Ну, это на самом деле имя, так сказать, персонажа. И я думаю, почему? И вот христиане, знаете, что говорят? Еще не время. А каждое есть свое время. А ищите Божью волю. Ищите. Ждите. Пусть Господь вас запасет терпением. Терпите. Если это не Божья воля, не смейте это делать. Я часто слышу такие слова. А действуйте по откровению. Хорошие, да, слова? Вроде вот все правильно, вот вроде все правильно. А вот анализируй, а почему же вот столько ошибок? Все по откровению действуют, столько ереси, столько проблем в отношении с церквами. Верующие с верующими ругаются. Они все живут, говорят, не делай шаг без веры, не делай без Божьего ведения. Вот, казалось бы, вот все эти принципы, они должны сделать нас уникальными просто. Они должны сделать нас просто совершенными. Совершенными. А на жизнь посмотришь, извиняюсь, бестолковая как была, такая и остается. Но при этом человек так прям трепетно говорит, знаете, я молюсь, я получаю чувствование от Господа. Я прям вот в духе прям принимал решение, понимаете, вот я в духе, вот, и жил в гражданском браке в духе, вот в духе Бог мне открыл, надо жениться. В духе он подходит к сестре, там, замужней, говорит, сестра, блин, Господь мне открыл, что ты вот моя жена. И многое другое. Почему все это? Что это такое вообще? И вот тут они в духе все молятся, читают Библию, и в духе ждут, и ничего не делают. Вообще ничего не делают. И в духе жалуются, в духе ропчут, в духе боятся, в духе... Ну, все вот это вот. Извиняюсь, да, немножко такое негативное, да, может быть, высказано. На самом деле не негативно, это реальность. Это реальность. Понимаете? И вот я анализирую над этим. Почему? А может быть, просто потому, что действительно это вопрос отмазок. Ничего не делать. Не заботьтесь о завтрашнем дне. И все христиане ничего не делают бестолково, но зато славят Бога беззаботно. Живут и радуются жизни беззаботно. В чем суть вот этих всех вопросов? Я вот думаю, может быть, что-то неправильно мы вещам учим в церкви. Ведь, по сути, если читать Евангелие, верующие христиане – это самые активные, самые результативные, самые перспективные люди. Люди, движущие истории мира. Благодаря церкви строились города, благодаря Писанию строились империи. Что это такое? Куда мы приходим? К чему мы приходим? Может быть, что-то не так, может быть, чему-то мы не тому учим. Я вот сижу и думаю, бойся Бога, бойся сделать шаг, бойся сделать два. Бойся, ты должен мудрец обходит там падение, а вот праведник, он всегда правильно идет, у него все хорошо в жизни бывает. И анализирую. И в итоге этот человек вообще обезоружен, он ничего не делает. Он всего боится. Он во всем сомневается. Он на все надеется. Он везде ждет. Смиренно. 30-40 лет, у него ничего нет, но он ждет и верит. И вот у нас такая вера в итоге, как будто, знаете, какая-то вера вот такая, что вот непонятная вера. И знаете еще, друг друга утешаем, жди, терпение тебе, брат, надо, вера. Запасись верой, есть такое слово? Запасись, брат, верой. Запасись. Понимаете? Запасись, брат, терпением. И если терпения мало, включи долго терпение, до пенсии. Ну жди. И настанет тот час, и настанет то время. Аллилуйя. И мы все сидим и ждем этого часа, этого времени. Аминь. Когда Мария зачнет. Понимаете, да? Но ведь это было же действие сверхъестественное, как бы Бог это сделал. А может, нам нужно действовать? А может быть, нам пора не сидеть и ждать? Может, нам пора действовать? Может, нам пора уже как-то не то чтобы действовать, пора. И вы знаете, я думаю, да, мы даже на мирских людей смотрим, и вот представьте себе, да, Бог говорит, я уже устал от вас. Вы мне уже мозги закомпассировали по поводу воля Божьей. Вот Бог смотрит на нас, и все кичатся вот верующие. А потом смотрят на неверующих, а они всего достигают. И он говорит, дай-ка я их буду использовать. И вы представьте себе, ученый, там, биолог, микробиолог придумает вакцину от СПИДа. А почему? Потому что он целыми днями в лаборатории сидел там, что-то творил, придумывал, анализировал, исследовал. А христианин в это время молится и ждет. Когда же Бог ему скажет, иди и сделай что-нибудь. А потом 10 лет, 20 лет сидит и ждет в церкви, пока Бог ему скажет, кто ты, зачем ты, для чего ты. А потом, когда Бог уже скажет, иди и делай, он потом скажет, о, надо перепроверить, от Бога ли это. И следующие 15 лет он будет ходить, у всех спрашивать, от Бога ли это, а нужно ли это. И еще он будет думать, да, это от Бога, но мне надо как-то решиться сделать первый шаг. И он может полтора года решаться сделать этот первый шаг. А пока он это все делает и тянет время, вот эта лаборатория, вот этот неверующий атеист придумает вакцину. Понимаете? И спасает людей от СПИДа. Понимаете? Я не знаю, о чем вот сейчас... Вот вы сейчас скажете, пастор, да как же так? Ты на что нас толкаешь? У тебя есть Библия? У тебя есть Дух Святой, который живет в тебе? У тебя есть руки, ноги. Так иди и действуй. У тебя есть слово, у тебя есть духовный наставник. Так иди и действуй. Вы знаете, многие люди жалуются. Это не дал, то не дал. Говорят, вот вроде бы у него есть, а у меня вот нету. Понимаете, да? Вот вроде бы вот у него есть, а вот у меня нет. Обидно. Обидно ведь. Вот почему у них вот есть, а у меня вот нету. Это обидно же. Зараза. Почему люди завидуют? Зависть, кстати, это страшный грех. Кто не завидует никогда в жизни? Вообще, аллилуйя. Вы совершенно. Никогда не завидуете. Святые люди. Нет зависти вообще, да? Это страшный грех, на самом деле. Покайтесь, друзья, кто не понял. Зависть – это страшно. Когда мы завидуем, кошки скребут. Почему у него есть, а у меня нет? Почему у него получается, а у меня нет? Почему люди потом в итоге верующие молятся, постятся, чтобы не соблазниться этим миром, который построили неверующие? Господи, избавь меня от всех искушений. А представьте себе, если верующие управляли миром, тогда бы атеисты молились. Понимаете? Господи, избавь меня от искушений. Вопрос в чем стоит? Почему? И теперь мы ничего не делаем, бездействуем. Мир развивается и растет, и у него есть что предложить нашему поколению. И мы говорим, о, туда не ходи, сюда не ходи, туда не ходи. И молись, Господи, спаси нас и избави нас от лукавого. Потому что мы ничего не делаем. Потому что мы сидим и ждем, и надеемся. Мы боимся сделать шаг, сделать два. Мы все ждем, когда же воля Божья придет в нашу жизнь, когда же пинок святой под зад нас к чему-то нас начнет толкать и так далее. А пока мы сидим и ждем, и молимся, и надеемся, мир уже захватывают. Люди неверующие, они захватывают территорию, они захватывают все, они захватывают власть, социум, они захватывают финансы и так далее. А потом мы, знаете, тем, Господи, слава тебе за работу у этого неверующего человека, который мне, ну, как бы, крошки кидает со стола, Господи. И мы говорим, спасибо, Боже. Потом приходим в церковь, говорим, Бог, слава Богу, мне крошка припала, мне начальник зарплату повысил, неверующий. Аллилуйя! Что это такое? Что это? Я сходил на концерт крутой, прям такой неверующий там. Он так круто поет, они так круто пляшут. Мы завидуем этому миру. Мы завидуем то, что мир развивается и растет. А вопрос говорит, а кто тебе мешает развиваться? Кто? И у меня внутри ревность такая, ревность. Алло, алло, как то, кто, кто, как то, кто. Я не хочу, чтобы мой ребенок смотрел на Мадонну и восхищался ей. Вы хотите этого? Я вообще не хочу. Чтобы он ей подражал и говорил, вау, какая крутая секс-символ, вау, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу, чтобы мой ребенок восхищался языческим богам. Я не хочу, чтобы мой ребенок восхищался миру безбожному, развратному. Я хочу, чтобы мой ребенок восхищался принципами Божьего Царства. И у него был предметом для подражания это верующий христианин, который чего-то достиг в этой жизни. В научной деятельности, в спортивной деятельности, мудрец. Который мог своими идеологиями нести в этот мир принципы Божьего Царства. Только так мы будем создавать народ Бога. Если мы будем все для нас будут кумиры, неверующие люди, мы кто вообще тогда? И они будут для нас примером для подражания, мы кто? Вы знаете, что в истории Библии получилось так, что Бог покорял этих кумиров. Он покорил Египетскую империю благодаря Иосифу. Так что фараон сам сказал, я признаю твоего Бога. Вы знаете, что это стоило фараону вообще? Сойти со своего престола Бог. Фараон это был Бог. Понимаете? Иосиф покорил и победил это. Даниил победил языческого царя не, может быть, воинами, а именно духом, примером и образом жизни. Посмотрите Писание, что сказано. Я сегодня очень хорошую мысль хочу вам дать для размышлений. И сказал же, нет, до начала, 12 стих. Что происходит с учениками? Иисус им говорит, зайдите в лодку. Они говорят, а у нас один хлеб. Один хлеб, говорит. Ну, мало на нас в лодке будет поесть там. И что он говорит? Глубоко вздохнув, сказал, чего род сей требует знамения? Истинно говорю, не дастся роду этого знамения. Все люди сидят и ищут знамени. Вот дай знак, говорит Господь, дай знак. Дай знак, все сидят и ищут. И 13. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Ну, пошел действовать, короче. Дальше. При всем ученики его забыли взять хлебов, кроме одного, на что-то похожее. Он им сказал, возьмите, они забыли. И взяли вместо много, один хлеб, и не имели с собой в лодке ничего. Ну, голодные, короче, остались. А он заповедовал, говоря, иди, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейские, закваски Иродовой. О чем идет речь здесь? Иисус говорит, берегитесь закваски Иродовой и фарисейской. О чем идет речь? Как-то не в тему. Они говорят, блин, одну буханку взяли, у нас 12 человек как-то, ну, а покушать-то надо, всю ночь будем плавать там, не пойми где. А жрать-то нету, извиняюсь. Иисус говорит, вы не о том думаете, друзья, вообще не о том думаете. О миссии думать надо, а вы о хлебе куска сидите и думаете. И он говорит, берегитесь закваски фарисейские. Знаете, о чем ушла речь? Мы всю жизнь можем потратить на то, чтобы сидеть и думать, как же обеспечить детей, как же найти на квартиру деньги, как же мне купить айфон, как же мне еще одно платье новое купить, как же мне вылечиться, как же мне всю жизнь мы можем сидеть и мечтать и в чем-то нуждаться. Когда мир спасать надо. И он говорит, берегитесь фарисейской закваски. Знаешь, что такое фарисейская закваска? Первое. Фарисеи стали самодостаточными. Они гордые очень. Они все знают, все умеют, все понимают. Когда Христос стал проповедовать, они говорят, что нового ты мне можешь дать? Ну что ты можешь нового дать? Покажи знамения чудеса, тогда я поверю. Я уже, говорит, все Писание знаю. Ну что ты мне можешь сказать? И говорит, стоп. Иисус говорит, вот в этом и твоя вся проблема. Что такое закваска фарисейская, знаете? Они думали, что они совершенны, их религия совершенная. Они настолько были совершенными, что у них не хватало возможности принять что-то от Господа, от Христа. Все, они заквасились. То есть закваска фарисейская, это вот тесто заквасилось и все. И бродит внутри этой закваски. Оно не может выйти наружу. Оно внутри только бродит. И фарисеи настолько считали себя законниками. Знаете, что они делали? Знаете, как они молились даже? Аж противно. Зашел, говорит, фарисей в храм. И зашел мытарь в храм. Мытарь упал на колени и молится. Господи, прости меня. Я не достоин вообще лица своего поднять на тебя. Господи, прости меня. Я грешен. А фарисею... Да, молится. Понимаете, так молится? Господи, аллилуйя! Я такой вообще классный. Я твой Божий сын. Не то, что вот это урод, вот этот грешник. А что это похоже, ребята? Вот это отброс общества. Что оно вообще здесь делает? Фу, как Фу, как противно. Вообще, я вот благодарю тебя, что я такой хороший, я красавец. У меня все вообще замечательно в жизни. Я такой классно. Не вот это, не как эта собака вот эта вот. А вот я такой хороший. Ты меня таким классным, святым сделал. Вот это называется фарисейская закваска. Нравится вам? Иисус говорит, и во что это все превратилось? Он говорит, вы забыли, что я Бог, Творец, который творит всю вселенную, который накормил 5 хлебами 5000? Вы забыли, кто я? Чего вы сидите и паритесь по хлебу? Тебя сегодня грузит, да? Он думает, о, у меня денег нет. Чем детей кормить, чем квартиру платить? Я не говорю об этом, не думать. Но если ты сидишь и грузишься, Бог сегодня говорит, ты в лодку зашел с одной буханкой, и ты начинаешь сидеть и заботиться о хлебе, что покушать, да? Когда в лодку сели, они чтобы миссию совершать, чтобы Израиль спасать, да? Чтобы проповедовать Евангелие. А они сидят о хлебе, думают. Лепешку мало взяли. И тогда Господь говорит им, бойтесь, чтобы не впасть в закваску фарисейскую. Не о том думайте. Не о себе думайте, о своих нуждах более. Думайте о миссии. И тогда вы будете способны сотворить больше намного. Знаете, я сегодня говорю, о чем ты мыслишь, тем ты и являешься. Сейчас сидит и мыслит, спать хочу. Поэтому и спит. Если он сидит и думает о всемирной миссии, у него сна не будет в глазу. О чем сейчас думает служитель? О, где же мне квартира, дом, машину купить? Где же мне все, еду найти? И поэтому он мыслит так, поэтому в его жизни так и происходит. Так и происходит в жизни, понимаешь? Он так мыслит о хлебе насущном. Понимаете, о чем идет речь? И знаете, насколько вот эта фарисейская закваска, религиозность вот эта фарисейская. Так что, когда Христос обличал их, им не нравилось. Они ненавидели Христа за это. Им было неудобно. Потому что Христос-то говорил правду. Все люди-то боялись. Они думали, что они реально святые. Они реально такие прям. Они даже обходили стороной, когда встречали фарисея в белой одежде. А Христос подходит и говорит, вы порождение ехидны. Вы лицемеры. Да как ты смеешь? Как ты вообще посмел? Он говорит, покайтесь. И приблизилось Царство Божие. И вот пыша вот этой злостью, как ты смеешь? Он не говорит такие вещи. Да я тебя вообще. Понимаете? И они распяли. Они подкупили людей, распяли. А потом еще с такой ненавистью на кресте, когда он все говорит, что такое неудачник? Давай, сделай, что ты говорил, что ты такой крутой парень. Давай! Смеялись. Фарисейская закваска. Понимаете, о чем идет речь? И тогда Христос что говорит? Ну, порождение хитро не надо. Продолжаем. Что там Христос сказал в ответе? С 12 по 21 стих. А они так и не поняли, короче. Ученики так и не поняли. Что он там? При всем ученики его... А он заповедовал, он говорит, смотрите, берегите закваски фарисеев. Дальше. И закваски иродовы. И рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов у нас нет. То есть Христос им говорит о духовных вещах. Они говорят, ой, Христос тоже подтвердил, хлеба у нас нет. То есть... Сидят, слушают проповедь пастора и сидят, слушают проповедь не о миссии. Они хотят услышать, как же хлеба нам достать на жизнь-то. На бизнес-миссию приходят тоже, сидят и думают, как же хлеба нам достать на жизнь, на детей, на жену и так далее. А что там? И рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов у нас нет. Они все о том же. Я про лепешку, а он мне дай немножко. И дальше. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Окаменено сердце. Дальше. Имея очи, не видите. имея уши, не слышите и не понимаете. Дальше. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек. Вы понимаете, что? Вот здесь чистый бизнес вообще. Он говорит, ты что, не понимаешь, что ли? Я же недавно только накормил 5000 пятью хлебами. Что ты переживаешь за свою семью, за свою жизнь? Что ты переживаешь? Я Бог твой, я Господь, который может сделать чудо, я может сделать все. Ты что, мне не доверяешь? О чем ты сейчас думаешь? Думай о миссии. И озабочены семейными заботами, проблемами люди что, погружаются в это и забывают о служении Богу? Они начинают унывать, они начинают подать в уныние. Представляете? И еще главное, он им задает вопрос, они отвечают. Он говорит, сколько? Они говорят, 12 коробов осталось. И что, говорит, не догоняете, что ли? Вы же собственноручно были свидетелями того, что я сделал в вашей жизни. Вы сами же считали собственными руками. Да? Да. Дальше читай. А когда 7 для 4 тысяч, сколько корзин вы набрали оставшихся кусков? Сказал, 7. Дальше. И вопрос задает Иисус. Ну как же вы не разумеете? Вот это человек, друзья. Че ноешь? Ой, у меня так трудно, мне так тяжело. Помнишь, что Бог в твоей жизни сделал? Да, помню. Да, он тебе сколько дал? Он мне дал там 8. А че ноешь? Бог позаботиться может. Доверяй Господу. До сих пор же Бог заботился. Аминь. А завтра не будет заботиться? Бог будет заботиться. Скажи, Бог будет завтра заботиться. Аллилуйя. И знаете, что самое интересное? Интересно что? Интересно и самое важное. Многие люди оставили Господа и пошли за житейскими заботами. Многие люди так и оставили Бога и пошли за житейскими вопросами. И они перестали выполнять свою миссию. Потому что заботы житейские, в притчах что сказано были? Подавили их. И они ушли, сошли с дистанции Божьей, сошли с призвания истинного Божьего. Бог говорит, если ты за мной пойдешь, и ты будешь делать мою работу, неужели я не позабочусь о твоей семье? Неужели я не позабочусь о том, чтобы ты прокормил? Ты думаешь, умнее меня, что ли? Вы же оставляете своих детей и идете на завод работать. Тому дяденьке, который держит этот завод. Идете? Зачем вы идете? Зачем вы оставляете своих детей? Потому что знаете, что этот дяденька заплатит вам деньги после работы. И вы вернетесь и будете благословлять своих детей. Аллилуйя. Если вы сегодня работаете на Господа, Господь не лучше ли этого директора-хозяина? Не даст ли он возможность тебе и не даст тебе пути заработать на семью и благословить, если ты Божий служитель и Божий работник? А я вам скажу секрет. Я пастор. Я просто благодарю Бога за все. Все есть, все, что нужно. Бог говорит, живу в двухэтажном особняке в центре города Васильевского острова. Что мне не хватает? Все есть, все, что хочешь. Смотря как посмотреть, друзья. Ой, пастор, у тебя квартиры нет. Весь мир моя квартира. В Волгоград поеду, там могу жить спокойно. В Саратов поеду, там могу жить спокойно. Понимаете, мы гости на этой земле. Люди никак этого понять. Они все говорят, мне как стабильность надо, мне вот это надо, вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, все будет. Ты делай Божью работу хорошо, и все будет хорошо. Аминь. Аминь. Итак, смотрите. Почему люди постоянно думают, что у них чего-то нету. Им чего-то не хватает постоянно. Вот почему вот я всегда думаю. Почему они постоянно завидуют, говорят, вот там есть, а у меня нету, вот у них есть, а у меня нету. Напасть какая-то, да? И смотрите, что еще. Что они постоянно думают, что они что-то недополучили. У них постоянно какое-то чувство неполноценности. У них чего-то не хватает. А вот у него есть, а вот у меня нету. Вот у него столько даров, талантов, а у меня даров, талантов нету. У меня один всего лишь, а у него 10. Почему Ева, Адам и согрешили? Почему? Вот им надо лезть за этим единственным деревом, который все дал Бог, все дал, все, весь сад Эдем, весь мир, все подарил. Вот им надо залезть туда, в это дерево, единственное дерево во всем мире. Им туда надо залезть, это чувство неполноценности не дает жить. Им туда надо было именно туда залезть, что тебе что, не хватало, что ли, деревьев? Тебе не хватало еды, что ли, в этой среде. Вот вы подумайте об этом. И кто ему на ушко шептал? Дьявол говорит, смотри на какое. Вот именно это дерево, какое красивое. Чужая жена всегда красивее, да, кажется? Иллюзия питается вот этим. Дьявол использует эти вещи. Всегда, кажется, в чужой тарелке вкуснее еда. Вот рядом с пастором там еда вкуснее, надо туда садиться. Всегда кажется, что кто-то лучше нас живет. Но даже имея вкусную тарелку еды, понимаете? Вот ребенок сидит, у него там и мясо, и все есть. А я сижу, хлеб грызу. Он придет ко мне и смотрит, дай мне хлеб. Я говорю, тебе столько еды там. Говорит, ты так кушаешь вкусно, мне кажется, твоя еда вкуснее. Так в чем фишка-то? Уметь наслаждаться тем, что у тебя есть. Уметь ценить то, что ты имеешь. Уметь умножать и наслаждаться и благословлять то, что ты имеешь. И вот это чувство неполноценности сделало Адама и Еву теми, кто позавидовал и взял и согрешил от этого плода. Вот именно нужно было залезть за этот запретный плод. Что толкнуло их на грех? Чувство неполноценности. Они думали, что они чего-то не имеют. Они думали, что у них чего-то нет. При том, что у них весь мир был. Единственное дерево, вот это вот дерево. И еще знаете, что люди делают? Люди не вешают. Зачем он сотворил вот это единственное дерево, из-за которого мы согрешили? Я вообще не знаю, что сказать на это. Им еще это не нравится. Говорит, что он не убрал его? Вот он идет, споткнулся именно об этот камень. Я говорю, как ты его вообще нашел, этот камень? Дорога широкая. А потом он говорит, почему Бог оставил этот камень именно здесь? А тебя как магнитом туда тянет. Дорога большая, представляете, широкая, а камень маленький. А он идет именно и спотыкается об этот камень. И говорит, Бог меня не любит. Моя жизнь проклята. Моей жизни все наперекосяк. Почему? Самое сильное оружие дьявола в том, что нас обманывают. В том, что мы ничего не имеем. При том, что мы все имеем. Вот как он умудрился обмануть Адама и Еву? Что у них весь мир был. И это какое-то проклятое, извините, дерево вот это вот. Единственное дерево. Еще его надо найти посреди всего этого леса. Изобилие вот этого плодов всего. И это надо еще. Они умудрились прям. Их прям туда притягивало. Понимаете? И многие так живут. Тем они думают, что они не имеют. И они завидуют. Они грызутся. Они осуждают. Они ненавидят. Они страдают. Они живут в депрессии. Мучаются. И они думают, что они не имеют. Они думают, что они прокляты. Они думают, что у них все в жизни плохо. Я вам сегодня говорил. У человека такая психология. Знаете, какая? Я по вселенной. Моя проблема. Вы никто меня не понимает. Я нечаянно села на свою куклу и раздавила. Понимаете? Люди считают, что их проблемы, они вселенского масштаба. Что ни один человек в этом мире не сравнится с их проблемой и никогда в жизни их не поймет. Поэтому она включает романтическую музыку, депрессивно сидит у окна, с дождливой погодой ревет. Какая же несчастная. Понимаете? И тогда я прихожу к одному брату и говорю: знаешь, я расскажу тебе про свою жизнь. Он говорит: пастор, я, блин, через такие вещи прошел, вы даже не представляете. Расскажите о своей жизни. Я ему рассказал. Говорит, что такое? Слава Господу, слава Господу. Миновал меня, слава Господу. Вообще, слава Господу, меня миновало. Человек такая, такое существо, да, противное. Противное. Знаете, что ему надо сделать? Ему надо, когда он страдает, чтобы эти страдания ушли из него, знаете, как что надо сделать? Надо показать больше страдающего человека. Какой-то вот человек непонятный, изверг, извините. Вот ему надо посмотреть, и потом ему скажет: о, слава Богу, что я не такой, и что у меня таких проблем, как у него. О, я еще за свои благодарить должен. Жестоковыйное сердце человека, друзья. Понимаете, о чем идет речь? А он даже не думает об этом. Он на этом человеке наживется, на этом несчастье. Скажет: слава Богу, что у меня такого нет. Аллилуйя, теперь я буду благодарить. Зачем это? Что это за психология? И дьявол сеет такую психологию. Чувство неполноценное сеет. Тебя не любят. У тебя ничего не получится. Дылда 30-летняя, у тебя ничего не получится. Руки, ноги целые. Мешки может носить. Работать, пахать. Мозг работает вообще. Нет просто. Работает. Кроссворды щелкает. Кроссворды только и щелкает. Понимаете? А донести ложку до рта не может. Деньги заработать, не говорит, не, не могу. Своровать что угодно, говорит, могу. А вы понимаете, логика-то одна и та же. Везде мозг работает. Своровать могу. Вот как один брат свидетельствует, пьянь, ну, пьянь. Папа, короче, пьет. Ночью пьет. Его из Владивостока привезли в Петербург, Санкт-Петербург. Деньги забрали, все деньги забрали. Все деньги забрали. И, знаете, не работать, говорит, тяжело. Работать не могу, устроиться, кризис, поэтому пью. Ладно, деньги забрали. И в аэропорт прилетели, в чужой город, первый раз в жизни. Говорит, можно я сейчас отлучусь в туалет? И отлучился. Думаю, куда пропал? 30 минут, его нет. Через 30 минут приходит уже под даты. Говорит, когда ты успел? С кем? У тебя ни денег, у тебя чужой город. Он говорит, ну как, с кем? Понимаешь? Когда ему что-то надо, мозг включается, Unreal просто. Из невозможного становится возможно. И здесь Христа не надо даже, понимаете? Водка творит чудеса просто. Самая лучшая мотивация к действию. Но почему этого же алкоголика никак невозможно заставить нормально жить? А когда ему говоришь про нормальную жизнь, он такого дурака включает, говорит, о, тяжело. Почему? Вот дьявол на грех, на разврат такое творчество дает в мозг. На негатив, на блуд. Такое творчество, там так и хлещет. Столько вариантов, столько искусных способов и методов, как развратить девку, как украсть телефон. Я вот смотрел на видео в Ютубе, как воруют, как, знаете, деньги как воруют. Вообще такие методы примитивные. И они же все это вычисляют, а работать не хотят. Я говорю, из вас ученых можно сделать, ученых. Знаете, как воруют? Перед продавцом. Вытаскивает 5000-ю купюру настоящую. Представляете, вот так вытаскивает. Говорит, он надо разменять. И он ей показал вот так вот, не отдал в руки. И раз в кошелек засунул. А она ему раз считает. Сдача от 5000. И он просто сдачи берет и уходит. Представляете, какая? Это же таким искусным психологом надо быть. Я говорю, а что ты воруешь-то? Ты же гений просто, ты же гений. У тебя голова работает, ты же можешь такие деньги зарабатывать официально. Вот это дьявольское обольщение. Теперь смотрите, какую вещь я вам расскажу. Очень серьезно. Перестаньте ждать, перестаньте надеяться. Перестаньте искать волю Божью. Первое. Что Бог дал? Я сегодня тему назвал «Капитал, который Бог тебе уже дал». И не отмажешься. Первый капитал какой? Это твоя жизнь. Он тебе подарил уникальную, бесценную, бесценный, уникальный, драгоценнейший капитал под названием «Жизнь». Жизнь. Ха! Бесплатно просто. Вот взял бесплатно и дал. Тебя мама бесплатно с папой кормят, одевают, рожают, благословляют, заботятся до последних дней своей жизни. На халяву вообще. Вот бесплатно. Самый ценный и дорогой капитал он тебе дал. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь. Вы нищие, богатые? Или вы самые богатые люди на земле. И богатство это не средство денежное. Богатство, как ты пользуешься тем капиталом, который Бог тебе дал. И знаешь, что в этой жизни какой самый важный драгоценный капитал? Это твои мозги. Мозг. Он говорит, зачем тебе мозг, чтобы в него есть? Мозг. Бог дал тебе уникальный дар. Уникальный капитал он тебе дал. Мозг. А капитал, вы знаете, что надо делать с капиталом? Им нужно управлять. Им его нужно контролировать. Его нужно приумножать. Потому что капитал, он не будет капиталом, если он провалится, он исчезнет, он деградирует, если ты не будешь им управлять, умножать и контролировать и развивать. Бог тебе дал мозг. Это самый важный, сильный капитал, который Бог тебе дал. Это уникальнейший подарок. Он тебе дал тело. Это уникальный подарок. Твое тело – это уникальный подарок. Это то, чем ты можешь творить. То, что ты можешь из нереального делать реальным. Своими руками, своими устами. А ты жалуешься, что у тебя денег нет до сих пор. И еще уникальнейший, что он тебе дал – талант. Он тебе дал талант и дар. Он говорит… Возьми этот талант безвозмездно. Он говорит, на. Вы думаете, люди получают и зарабатывают деньги, потому что они просто так откуда-то их берут? Нет, это те люди, которые используют капитал мозга, капитал собственного тела и капитал своих талантов и даров. И умеют их реализовывать, и умеют их развивать в своей жизни. Эти люди получают за это возможности, деньги и благословения. Халлилуйя! А мы завидуем. А мы завидуем тому, что этот человек уже использует. А знаешь, в чем очевидная истина? В том, что он осознал этот капитал и начал его реализовывать в своей жизни. А ты до сих пор сидишь и ждешь. Ты до сих пор сидишь и умоляешь, и просишь Бога. Не пойми о чем. Ты до сих пор не осознал, что Бог тебе уже все дал. Тебе Бог дал дар, талант. Тебе Бог дал мозг. Тебе Бог дал тело. Тебе Бог дал Эдем. И он сказал, возделывай его, а не спи. И храни его. Второй момент. Капитал, какой Бог дал тебе? Он дал тебе спасение. Он дал тебе самый ценный и дорогой капитал – спасение на кресте ценой собственной жертвы, ценой собственного страдания и мучения на кресте. Он тебе дал капитал спасения. Он тебе дал бесплатно благодать. Он тебе дал бесплатно исцеление. Он тебе дал бесплатно свободу. Он тебя сделал вечным наследником бесплатно. Он дал тебе свою любовь бесплатно. Наверное, в этом вся и проблема, что люди не верят в нее. Люди говорят, как так? Я не заслужил. Люди говорят, а как так? А что я заслужил? А что я достоин этого? Бог говорит, я это сделал бесплатно. Я тебе просто дал его. Самый лучший инвестор наш Господь. Аминь. Аминь. Самый лучший инвестор. Это гарант на счастливую и благословенную жизнь. Спасение и смерть на кресте – это гарант счастливой, благословенной жизни. Это печать гаранта. Потому что без спасения жить счастливой, благословенной, свободной, исцеленной жизнью невозможно. А Иисус тебе дал это. Это драгоценный, драгоценнейший капитал. Третье. И помимо всего этого, Он еще дает тебе огромный капитал. Знаешь, какой? Он говорит, я тебе даю право пользоваться моей властью. Как законному наследнику я тебе даю право пользоваться этим капиталом, который я сотворил. Именем моим вы будете изгонять бесов. Именем моим вы будете творить чудеса. Именем моим вы будете исцелять больных и воскрешать мертвых. Именем моим. Он говорит, я тебе дал этот капитал во власть. Можешь пользоваться этим. И всякому верующему дается власть. И горе скажешь, стань, и вернись в море, она станет и вернется. Потому что я тебе даю власть. Я тебе даю силу, чтобы ты пользовался. За что, Бог? Бесплатно. Я тебе все бесплатно дал. Все, до сих пор я все тебе давал бесплатно. И, наверное, говорит царь, а ты идешь к этому лектору и платишь 50 тысяч. А на проповеди пастора спишь. Он говорит, я тебе даю бесплатно, ты не ценишь. А эти люди продают дары, дары, таланты, которые им Бог дал за деньги. Он говорит, а вы идете и у них покупаете все. Знаете, маркетинговая система, это Богом уже данная. А сегодня за маркетинг деньги платить надо. Богом уже данная. Когда Моисей был тестью, Бог дал, да, видение, стратегии, структуры. Маркетинговая сеть. А христиане сегодня идут в мир, когда мирские люди уже это выявили, уже реализовали. И теперь мы должны им платить деньги за это. Как смешно это все. Подойдите к директору и спросите. Вы знаете, какая информация, то, чему они учат, сколько денег стоит? Знаете почему? Потому что слово – это самое большое сокровище, которое у нас есть. Именно за слово платят большие деньги. Именно слово решает твой успех. Именно слово решает твои возможности, кроет в себе тайны успеха. Слово в себе содержит эту силу бизнеса, проектов, управления, творчества, идей, технологий и так далее. Слово, понимаете? И вначале было слово, и слово было у Бога. И Бог сегодня каждое воскресенье тебе дает свое слово, которым Он сотворил весь мир, человека, всю тварную, ну, как бы, сущность, все. И Он тебе дарит сегодня это слово. И если ты это слово вразумеешь, если ты это слово поймешь, Он тебе еще дарит власть, чтобы ты владел этим словом и что делал, тоже творил. Поэтому Бог говорит, я тебя сотворил по образу и подобию моему. Слово – это самая большая драгоценность, которую мы сегодня имеем. Это самые большие перспективы, самые большие возможности. Возьмите любого бизнесмена, возьмите любого актера, возьмите Станиславского. Это слово. Слово о театре, слово об искусстве, слово об актерском мастерстве – это слово. Возьмите пейзаж, возьмите картину, возьмите шедевр – это слово. Без слова – это все ничто. Без слова «бизнес», «управление» – ничто. Самое дорогое, что у нас сегодня есть, это слово, которое Бог нам сегодня дает. И Он говорит, я тебе дал власть молиться. Я тебе дал власть использовать мое имя, имя Иисуса Христа. Я тебе дал дары Духа Святого. Я тебе дал плоды Духа Святого. Я тебя уже призвал к миссии. Ты уже мой. Миссию искать не надо. Она в Боге уже есть. Если ты в Боге, ты уже в миссии. Если ты это осознаешь. Понимаешь? Понимаешь? Ты уже в Боге, ты уже в миссии. Если Дух Святой в тебе, ты уже в плане и воле Бога. Ты уже в призвании. Но почему мы продолжаем искать? Почему мы продолжаем просить? Почему мы продолжаем просить? И тут дьявол такой подходит и говорит: проси, проси, ничем не получишь. А я тебе, правда ли Бог сказал тебе, что нельзя есть? А может быть, можно? А может быть, ты сейчас пойдешь в ночные клубы играть, и у тебя столько денег польется рекой. А ты здесь сидишь и служишь, служишь, служишь, съешь запретный плод. И у тебя откроется возможность, и ты станешь Богом. Богом, понимаешь? Иди туда и сделай то, что ты слушаешь этого пастора, этих людей. Иди, двигайся в своем направлении, в своем развитии. Все будет у тебя замечательно. И люди что делают, которые не понимают, что уже все дано, можно здесь играть, уже все имеется. Они начинают, да, да, о, а может я попробую, а может быть там действительно пойдет у меня лучше. И поэтому их жизнь в блуде. Они не там и не здесь. Они сюда вкладываться не могут, и туда не могут вкладываться. Они живут раздвоенной жизнью. Они и для себя жить хотят, и для Бога. Поэтому ноль результат. И потому что ты... И все переходит на ментальность русскую. Все переходит... Ой, я, извините, когда надо русскому человеку... Ой... Три мировые войны прошли. Друзья, победили и Гитлера, и Наполеона. Если надо, когда надо. Понимаете, все перевернут, все сделают. Когда надо. И сегодня Бог говорит, вот и сделай это для Господа. Сделай это для Господа. Оставайся в моей миссии. Начни двигаться, начни развиваться, начни действовать в конце концов. Я сегодня хочу кричать всему христианскому миру. Алло, ребята, действуйте. Пусть меня ругают, пусть мне говорят, ты чё, вау, ты чё. Не спи, действуй, брат. Понимаешь? Действуй! Хорош уже сидеть, скучно сидеть, надо действовать. Бог с тобой, аминь. Аминь. Бог в тебе, аминь. Аминь. Если надо поправить, если ошибешься, подними. Начинай действовать, не сидеть и бояться сделать сейчас. А надо. Вы знаете, как делают сестры в церкви? А может воля Божья, а нет, а может воля Божья, а нет, а может воля Божья, а нет. И мирской парень пришел, и она замуж побежала. И все, на этом миссия закончена. Пастор, пока до сюда, и помолитесь за меня. А где же миссия? А где же Господь? Опять брат выходит и говорит, вы знаете, мне тяжело. уплатить. Ой, знаете, я ничто, божество. И человек считает, что он герой. Он говорит, Иисус же сказал, принижайте себя. Я вообще, знаете, хуже какашки. Я ничтожество. Вот, представляешь, тебе пришел сын и говорит, папа, я по сравнению с тобой ничтожество. И ты еще больше его любить будешь, да? Скажешь, сынок, ты чего? Если ты ничтожество, тогда я кто? Я ж твой отец. Я ж твой отец. Ты же мой сын, ты же мой наследник. Когда я был без Бога, я был ничтожеством. Я был прах. Я был грешником. Но когда я пришел к Богу, я стал Божьим сыном. Вы знаете, кто гордится и понтуется? Откуда, у кого тщеславие валом? Нереализованные люди. Они всегда пытаются всем доказать, что они самые лучшие, самые умные. Это проблема. И проблема неполноценности. А вы думаете, что они тщеславятся из-за того, что они думают, что они такие крутые? Нет. Это просто реакция самосохранения. Надо же как-то себя утвердить с помощью других, и надо как-то сказать, я лучше, я круче. А вы скажите ему, просто проверьте таких людей, которые много пытаются говорить о том, что они все хорошо делают, они лучшие из лучших. Вы пытаетесь просто сделать им замечание, глубокое замечание. И вы поймете, что тут все вот так вот сдуется, и там такое начнется. Хотите, проверьте. Кто очень много хвалится собой, и просто сделайте глубокое замечание в тему. Если он нормальный человек, он скажет, спасибо, брат, за то, что ты наставник. И я очень нуждался в этом. Знаешь, это на самом деле важные слова для меня. Это скажет хороший человек, самодостаточный. Самодостаточный, он умеет принимать критику. Он умеет прислушиваться к мудрым советам. Он умеет принимать замечания, вовремя себя исправлять, если не туда его захлестнуло. Не самодостаточный. И он очень болезненно воспринимает советы. Очень болезненно реагирует на какое-то обличение. Для него обличение это все, это осуждение, это ненависть. Понимаете? Почему так происходит? Я хочу, чтобы ты сегодня изменил свою жизнь. Не впадать в крайности. И когда я говорю, будь самодостаточным, это не значит выйти, понтоваться, гордиться, опускать всех. Но это не, неправильная самодостаточность. Вот даже на горнице или на форуме сидит, есть люди, которые, да, действительно здорово, вот служат, благословляют. Есть люди, которые говорят, не знаю. Что, все понятно. Ты будь полезен. Ты не будь вот этой выскочкой. Ты как бы старайся что-то полезное привнести, где ты находишься. Потому что от твоих правильностей должна быть какая-то польза. А если ее нет, это пустой звон. Что ты такой весь правильный, хороший. Что сегодня христиане говорят, да, мы такие все правильные. Мы правильно живем. А мир говорит, что вы делаете? Какую вы полезность приносите? Возьми хотя бы пакет и походи по улице и пособирай мусор. Больше пользы от тебя будет, понимаешь? Возьми тряпку и вымой, если ты увидел, что грязно. Пастор нас опять ругает, отвечает. Куда можно, блин, и что? Вот его хвалит, вот его хвалит, а меня не хвалит. И он их любит, а меня не любит. А чего это происходит? Два примера скажу и закончу, друзья. Я могу бесконечно говорить. Однажды пастор, большой мой президент движения, один пастор в прошлой церкви еще, он вырастил 26 детей. Из этого количества детей 4 родных ребенка. И у него статью про него писали, даже в Америке он очень известный. И он говорит, однажды взял двоих детей, своего родного ребенка и из приют-дома. И вот посадил, играется с ними. И представляете, ребенок из приют-дома, он берет ножницы и втыкает прямо в глаз родному ребенку. Ну, как бы, хорошо он глаз не проколол, а вот около, вот пронзил глаз, ну, короче, мимо, короче. И у него, говорит, мое сердце, еще двое на коленках сидят. Он говорит, вообще, он рассказывал, вообще был в шок. И он говорит, вот что вы бы делали в этот момент? И все, говорит, у меня внутри человеческое взыграло. Я говорю, вот, из приюта взял, у моего ребенка, короче, представляете себе, что я все возвращаю, это ребенок несостоявшийся, и все. И говорит, но когда Бог пришел в мое сердце, я успокоился и стал искать ответ от Господа. И тогда Бог говорит, ты же его принял. Почему ты говоришь, что это приютный ребенок? Это твой ребенок. И теперь разница между твоими рожденными и приемными не должно быть никакой. И он ответ получил от Господа. А теперь вопрос, почему вот этот ребенок воткнул ножом, ножницами другому ребенку? Как вы считаете? Какова причина? Почему один убивает другого? Почему один осуждает другого? Какова самая главная причина? Зависть. Мой папа говорит. Мой папа. Мне. Мое. Никому не дам. Это чувство неполноценности. Понимаете? Чувство неполноценности. Я хочу, чтобы вы понимали этот урок. Урок. Ссорятся, ругаются всеми. Грызутся с братьями и сестрами. Полны зависти, ненависти. Потому что я обделен. А Бог говорит, я тебе уже все дал. Я тебе все дал. Я тебе дал талант. Я тебе дал дар просто так. А ты ропчешь. Ты недоволен. Начни ценить все, что тебе дано, Господи. Но я расскажу другую историю. Однажды в корейской миссионерской семье был ребенок. Голубоглазый блондин. Ему вот стукнуло 18 лет, и он говорит, пап, мам, а что это я блондин голубоглазый, а вы вот с черными? И они говорят, вот тебе 18 лет стукнуло, мы тебе расскажем историю. Только ты должен быть к этому готов. Это хорошо. Однажды, говорит, поздней ночью я шел домой после очередного домашнего служения. Была сильная вьюга, это еще были военные времена. И, говорит, где-то издавался такой звук плача ребенка. Я думал, что это шакал. Но я, и Господь в сердце проговорил, говорит, это ребенок. Я, говорит, шел вьюга, говорит, даже дороги не видно было. И я шел на этот крик, плач. Когда, говорит, я дошел, представляете, говорит, сугроб такой был большой, горка такая. И, говорит, с этого сугроба доносился плач ребенка. И когда я, говорит, к нему подошел, и сугроб стал разгребать, там, говорит, женщина обнаженная, замерзшая. Она вот так вот, ну как бы съежившись, что-то в руках своих держала. Представляете, какой-то шматок ткани. И с этой ткани доносился голос ребенка. Представляете, да? Мать сняла с себя всю одежду, укутала ребенка, чтобы он не замерз. И обнявшись его, замерзла. И он говорит, а даже по-другому было, извиняюсь, родители были европейцами, миссионеры в Корее, а ребенок черненький был. И ребенок, услышав это, говорит, плачет просто. Он говорит, это была твоя мама. Он пережил в тот момент благодать Господню. Он говорит, знаешь, Бог нас так любит. Он отдал за нас жизнь. И он со слезами выбежал из дома. И родители стали его искать. А до этого он видел, как они ходили куда-то на кладбище. И он понял, что они ходили на кладбище к маме. Они похоронили ее рядом с домом. Они искали и, наверное, догадались о том, что он пришел на это кладбище. И знаете, что он сделал? Он разделся догола и накрыл могилу матери и плакал, лежа там. И говорит, спасибо, мама, что ты дала однажды мне жизнь. Истинная благодать. Когда ты осознаешь любовь Бога, ты не можешь стать эгоистом. Когда ты осознаешь, насколько Бог тебя возлюбил, ты не можешь быть эгоистом. Потому что ты осознаешь свой долг, что ты должен этим поделиться. Ты должен послужить тому, кто однажды послужил тебе. А Иисус говорит, служа ближним, ты служишь мне. Любя ближнего, ты любишь меня. Того, кто однажды за тебя отдал свою жизнь. Человек, истинно переживший благодать, не может жить ради себя. Как этот ребенок. Помолимся. Скажи, Господь, прости меня. Прости меня за мой ропот, за мое недовольство. Ты мне дал самое дорогое – это жизнь. Дал мне руки, ноги, дал мне мозги. Дал мне замечательных родителей, ты дал мне замечательных ребенка. Дал мне замечательную жену. Господи, благодарю Тебя за то, что я сегодня живу. Благодарю Тебя за мои таланты, дары. Прости, что я не всегда ценил это. Прости, что не всегда я это понимал. Прости меня за ропот и за недовольство. За то, что я не ценю того, что порой ты для меня делаешь. Я не хочу повторять ошибку Адама и Евы. Я не хочу жить завистливой жизнью, Господь. И ты мне уже все дал. Помоги сегодня мне реализовать те возможности, которые ты мне дал. Тот капитал, приумножить его в своей жизни. Боже, благослови. Даже если я это понял не так рано, как хотелось, Господь. Но я хочу, Бог, это сделать для Тебя и для Царства Божьего. Господи, благослови во имя Иисуса Христа. Давай сейчас будем молиться пред Господом. И Зина сканирует свою жизнь. Господь, я хочу стать тем, кто управляет тем капиталом, который Ты дал. Капиталом под названием «Жизнь». Капиталом под названием мозг, капиталом под названием мое собственное тело, Господь, мои собственные дары и таланты, Господь. Я не хочу их зарывать в свою жизнь. Господь, я прекращаю роптать, я прекращаю смотреть на других. Я просто начинаю действовать. Я начинаю действовать, потому что ты со мной. У меня есть все для того, чтобы я мог действовать, Господь. У меня есть все и даже больше, Господь, для того, чтобы я мог жить полноценный, Господь, счастливый жизнью во Христе Иисусе, Господь. Ты умирал за меня на кресте, чтобы я не жил в депрессии, чтобы я был свободным, чтобы я был исцеленным, чтобы я был благословенным, Господь. И сегодня я это принимаю в свою жизнь. И я благословляю, Господь. И я начинаю действовать во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Господь.